Глава 5. «Эй, малышка, не подскажешь дорогу до Марса?» «Не поняла». Джессика с удивлением посмотрела на парня, который высунулся из тормознувшей рядом машины. В нем она узнала Рика Эндовера. Он был главным хулиганом в школе. Правда, в прошлом, потому что полгода назад решил бросить учебу. Он выглядел старше и был похож на знаменитого актера Клинта Иствуда. А в его темных, неулыбчивых глазах таилась угроза. Парень раскинулся на сиденье машины, закинув руку на опущенное стекло. Джессика разглядывала татуировку на его накачанной руке. Величественного орла. Внезапно внутри нее что-то дрогнуло. Ведь никогда до этого девушка не видела его так близко. «Чего ты меня разглядываешь?» — спросила она, чувствуя себя не очень комфортно от его изучающего взгляда. Тот ухмыльнулся. «А почему бы нет?» — ответил Рик. «Подвезу тебя, если, конечно, твоя мамочка не будет ругаться, что ты в машине с незнакомым парнем». Глаза девушки сузились. Он точно не знает, с кем связался. Никто не указывает Джессике Уэйкфилд, как себя вести и с кем общаться. «Я сама решаю, что мне делать», — ответила она и, немного поколебавшись, села в машину. «Зато мне точно не поздоровится», — ухмыльнулся он. Машина резко рванула вперед по шоссе, подрезав старенький автомобиль, которому пришлось быстро затормозить, чтобы не попасть в аварию. «С чего бы это?» — спросила Джессика, задержав дыхание от восторга и страха одновременно. Она слышала разговоры о Рике и его опасной компании. Он дружил с ребятами намного старше себя. Всегда был при деньгах, хотя нигде не работал. Днями напролет он ковырялся в своей машине или гонял на ней по городу. Обычно его сопровождала какая-нибудь красивая девчонка. Джессика с трудом сдерживалась, чтобы не закричать от радости. Ведь сегодня это была она. «Моя мама не разрешала мне ездить в одной машине с незнакомыми девушками», — ответил он. «Кто тебя знает, может, сейчас начнешь покушаться на мою невинность?» Она рассмеялась. Но его шутка действительно ее взволновала, как и сам парень. «Не переживай», — сказала Джесс. «Я буду держать себя в руках и не стану на тебя набрасываться». «Ну, ты не сильно-то старайся». «Я не привык слышать в ответ. Нет». Он многозначительно на нее посмотрел и снова ухмыльнулся. В этом они похожи. Джессика тоже не любила. Она тут же вспомнила, как равнодушно вел себя тот. В этот момент захотелось ему показать, что такой, как она, нельзя отказывать. Поэтому она ничего не сказала, когда Рик положил руку ей на плечо. «Встретимся в 8», — уверенно сказал он, пока они мчались по дороге со скоростью 80 км в час. Хотя разрешено было всего 50 км в час. «Не поняла. Завтра в 8 часов у нас с тобой свидание, малышка». Что-то я не услышала вопроса в этой фразе. «Я уже предупредил, что не люблю слышать «нет». Предпочитаю брать сам, а не спрашивать разрешения». Посмотрел он на нее так, словно она ему нахамила. «Не совсем уверена, что мои родители оценят такой шаг с моей стороны, если я...» Она закусила губу. «Если ты отправишься на свидание с таким опасным парнем, как я», — ухмыльнулся он. «А ты сама-то что думаешь?» Он посмотрел на девушку так, что по ее телу побежали мурашки. Его глаза, казалось, загипнотизировали ее. В голову пришла мысль, что нельзя отказываться от приключений, которые ее зовут. Поэтому она не устояла. 8? 8. Он сжал ей плечо. «Только не опаздывай. У нас насыщенная программа. И, кстати, родителям не обязательно говорить, с кем и куда ты идешь. «Где мы встретимся?» — спросила она. «Прямо здесь». Он резко нажал на тормоз. Дом Джессики был за поворотом. «Ты, кажется, рядом живешь. «Откуда ты знаешь, где я живу?» — удивилась Джессика. «Я знаю все самые нужные адреса», — ухмыльнулся Рик. «Особенно красивых девушек из Ласковой долины». Джессика растаяла от удовольствия. Ей было очень приятно от мысли, что есть парни, которые ее замечают. Рик, конечно, полная противоположность Тодда, но не так смешон, как Уинстон Эгберт. Возможно, ей понравится проводить с ним время. И не успела она ответить, как парень резко притянул ее к себе и поцеловал. От него пахло приятно, но немного странно, кожей и бензином. «И куда ты меня завтра поведешь?» — спросила Джесс, открывая дверь машины. «Это секрет». Рик подмигнул. «Увидимся, малышка». После этого он снова нажал на газ. Машина взревела и рванула с места. Она обогнала школьный автобус и влилась в поток машин, чуть не врезавшись в красный «Фиат». Джессика вздрогнула и зажмурилась от страха. Ведь это была ее мама. Машина остановилась около нее, И Элис махнула дочери рукой. «Привет, давай подвезу». Джессика села в машину. Ее немного трясло после встречи с Риком. «Видела тот серебристый автомобиль?» — спросила мама. «Он меня чуть не задел». Она была очень возмущена. «Нет, не заметила», — ответила девушка. «Я узнала водителя. Это был Рик Эндовер. Хулиган, каких поискать?» Джессика промолчала, а мама продолжила размышлять. «Он плохо закончит», — произнесла Элис. Джесс не могла понять, почему мама так сильно рассердилась. Обычно такого не было. Правда, в последнее время она частенько злилась. Может, из-за того, что они с папой редко виделись. Ведь у обоих было много дел. Хотя отец не очень-то скучает. Потому что вечера проводит с Марианой Уэст. Засиживается допоздна. А она, между прочим, очень красивая и свободная женщина. В голове девушки был какой-то хаос. Интересно, мама тоже что-то подозревает? «Это для библиотеки такой наряд? Что-то слабо верится. Неужели книги собираешься соблазнять?» — отметила Лиз, наблюдая за сборами сестрички. Весь день она вела себя очень загадочно. Джессика между тем накрасила губы и отошла от зеркала, чтобы разглядеть свое отражение. Оно явно пришлось ей по вкусу. После посмотрела на Элизабет, загадочно улыбнулась и шепотом произнесла. «На самом деле, ни в какую библиотеку я не собираюсь. Только не говори родителям, то я тебя придушу». «И куда ты собралась?» «У меня свидание», — кокетливо ответила Джесс и снова начала смотреть в отражение в зеркале, явно наслаждаясь им. «Посмотри внимательно, что лучше надеть, на красную блузку или желтую рубашку?» «Ты не ответила». «С кем ты идешь?» Элизабет чуть ли не кричала. «Это секрет», — ответила Джесс словами Рика. Лиззи напряглась. Тут же в голове мелькнула мысль, с кем именно сестра идет на свидание. К чему эти тайны, если уже вся школа в курсе, что они встречаются с Тоддом? Но Лиз прекрасно знала сестру и понимала, что ей приносят удовольствие разные тайны и даже вранье. Это придавало яркости ее жизни. Она продолжала смотреть на сестру, и с каждой минутой ей хотелось плакать все больше.